что в переводе на обыкновенный язык означало «Нас здесь 400, и все счастливы». Примечание. 400 человек, 24 семьи, таково по Фурье минимальное количество человек, из которых должна состоять простая гармония, она же фаланга, для того, чтобы обеспечить необходимое разнообразие характеров и страстей. Конец примечания. Огромное преимущество гармонийского воспитания заключается в том, что здесь ребенка отлучают от родителей, дабы они не развращали его своим влиянием и не замедляли его развитие. Примечание. Сложная ассоциация по Фурье. Дословная цитата. Смотрите, Фурье, «Теория всемирного единства», книга 2, раздел 3, глава 3. Цитата в самом деле дословная, только вместо родителей у Фурье отцы. Ниже Этцель-Сталь издевательски обыгрывает тезис Фурье, согласно которому в фаланстере дети должны помещаться отдельно от взрослых. Фурье обосновывал это, среди прочего, необходимостью оградить детей от созерцания сексуальной жизни родителей. Конец примечания. В первый из зал мы увидели превосходных юных матерей, которые отказывались сидеть на яйцах. «Хватит уже того», — возмущались они, — «что мы вынуждены сами их нести». После чего без затей отправлялись в сады, и там среди капустистов, репистов и прочих любителей овощей отыскивали своих избранников, отменных, но сменяемых. Примечание. Сменяемый. Amovable. Еще один термин из словаря Фурье, который считал необходимой сменяемость комитетов, управляющих хозяйством и финансами ассоциаций. Капуста и репа, также упомянутые у Фурье в теории всемирного единства. Книга 1, раздел 1, глава 10, где они названы любимыми блюдами философа. Там же обнаруживаются неологизмы «капустист» и «репист». Тот же пассаж приведен и в книге Ребо. Конец примечания. А если бедным малышам все-таки удавалось, плохо ли, хорошо ли, проклюнуть скорлупу? Мамаша говорила им, «Я вас снесла. Больше того, я вас высидела. Пускай вас кормят другие. Баловать вас мы сможем и позже, если пожелаем». Вы, должно быть, полагаете, что яйца и новорожденные оставались без присмотра? Ничего подобного. Поскольку установлено, что в сложных ассоциациях природные отцы и природные матери, те, кого даруют детям закон природы, логика сердца и милость Господа, ни к черту не годятся, ассоциация незамедлительно ставит на их место родителей приемных, которые бесспорно лучше природных, по той простой причине, что у них нет никаких оснований быть родителями вообще. Время от времени являлись почтенные четвероногие патриархи и добрые кормилицы, которые брали сирот на свое попечение, бескорыстно вкладывали пищу в их клювики, и в залах, предназначенных для высших малюток, полумалюток и низших малюток, готовили юных воспитанников к жизни в гармонии, соответственно их возрасту и характеру. Примечание. Снова термины Фурье из теории всемирного единства, книга 2, раздел 3, глава 2. Конец примечания. Баклан Бакалавр объяснил нам, что самые лучшие кормилицы выходят из превосходных лисиц и сострадательных куниц, а порой и из поживших ужей, чья тяга к яйцам, хоть разбитым, хоть еще целым, не подлежит сомнению. Чуть подальше волки пожирали ягнят, которые ради того, чтобы бедные волки не умерли от голода, с радостью запрыгивали к ним в пасть. Некоторые из них еще не были съедены, но, кажется, с нетерпением ожидали своей очереди. «Как?» — сказал я им. «Неужели вам в самом деле так не терпится быть съеденными, и вы рады погибнуть такой смертью?» «Отчего бы и нет?» — отвечал мне прелестный маленький ягненок. «Эта аттракция не хуже всех прочих. Если волкам приятно жить, нам должно быть приятно умереть. Однажды небеса отведать разрешили волкам овец штук 6», — сказал павиан, слышавший мой вопрос. «Те съели всех подряд», прибавил он, посмеиваясь и обмакивая ломтик хлеба в яйцо, которому он вызвался быть родителем. Один из лисов-кормильцев, которых я видел в первой зале. Но особенно ясно понял я все выгоды, которые можно извлечь из новой доктрины, в серистере или главном стойле, располагавшемся в самом центре здания. На двери висела табличка с надписью «Учебная зала. Притягательный труд». Примечание. «Ла Фонтен. Ничего чрезмерного». Басни. Том 9, глава 11. Конец примечания. Собрание было многочисленное, труженики возлежали один на другом, причем, естественно, самые толстые были сверху, а самые худые снизу. Здесь присутствовали цивилизованные кабаны, которые не затруднялись перевернуться на спину, когда уставали лежать на брюхе, быки, оставившие плуг, и верблюды, пытавшиеся сбыть свои горбы соседям, которые, пожалуй, предпочли бы горбы более плоские, ведь в фаланстере не бывает ничего невозможного. Одни спали, другие зевали или собирались зевнуть, или только что зевнули, и все, казалось, чудовищно скучали. В центре сидел павиан, который, обхватив колени руками, чуть откинув голову назад, был, судя по всему, погружен в раздумья и раздумывал и за себя, и за остальных, до которых ему, впрочем, не было никакого дела. «Сударь», — спросил я у него, — «неужели эти печальные господа в самом деле счастливы?» «Боюсь, что нет», — отвечал он мне, — «хотя ничего другого им не остается. Что касается меня, мне очень неудобно сидеть на этом табурете. Не будь я главой фаланги, я бы улегся, как и все остальные». На обратном пути мы прошли мимо кузницы, хозяин которой, по примеру всех своих собратьев, сделался сапожником и продавал лошадям с чувствительными копытами бальные башмаки, полусапожки и мягкие домашние туфли. Примечание. Кузнец, своего рода лошадиный сапожник, поскольку, набивая подковы, он обувает, так сказать, лошадиное копыто. Конец примечания. «Право», — сказал я своему спутнику, — «я сыт по горло и островом счастья, и этой гармонической прогулкой. Если это счастье, то недолго его и разлюбить». Когда сторонникам этой системы будет нечего есть и нечем кормить свою систему, тогда, надеюсь, если они не съедят друг друга, то, наконец... Я не договорил. Настолько изумило меня то, что я увидел. Мой провожатый, которого я до той поры считал неподвластным никаким эмоциям и подобным пернатому, о которой пишет поэт, «чуждого страха сразят обломки». Мой провожатый, прежде столь бесстрастный, остановился утолить жажду на берегу маленькой речушки и внезапно начал выказывать признаки сильнейшего отчаяния. Примечание. «Чуждого страха сразят обломки» — латинский, Гораций, Оды, том 3, часть 3, глава 8, перевод Гинзбурга. Конец примечания. «Как я несчастен!» — вскрикивал он. «Как я несчастен!» И при этом он издавал такие глубокие вздохи, что я бросился к нему со слезами на глазах. «Боже мой! Что с вами, мой самый дорогой друг?» — спросил я его. «Что со мной?» — отвечал он, показывая мне на стайку мускусных селезней, которые фатовато плескались вокруг бесконечно прекрасной курчавой гусыни. «Что со мной?» «Ничего, кроме того, что некогда я до безумия полюбил вот эту даму, и она тоже любила меня. Но, увы, однажды она исчезла. До сегодняшнего дня я был счастлив, потому что думал, что она умерла, и с утра до вечера ее оплакивал. Потому-то я и не сдержал своих чувств, когда вдруг обрел ее на этом дурацком острове и увидел, с какой радостью принимает она ухаживание этих мускусных селезней». «Утешьтесь», — сказал я ему, — «или, по крайней мере, постарайтесь утешиться». «Стараться утешиться», — отвечал он, подняв голову. «Это значит не иметь довольно терпения, чтобы дождаться равнодушия. Дело не в утешении, а в забвении». «Я забуду». И, укрывшись крыльями точно грозовой тучей, он направился к морю. По дороге он не произнес ни единого слова и не бросил ни единого взгляда назад. «О, грозная любовь!» — подумал я. «Неужели все дурное, что о тебе говорят, правда? Как смело эта курчавая гусыня обмануть такого прекрасного пернатого? Кто знает, быть может, и та, кого люблю я. Но стоит ли говорить об этом с вами, любезный читатель?» Глава 13. Остров пингвинов. 2 дня спустя мы, наконец, добрались до острова пингвинов. «Что это значит?» — спросил я, завидев 2 или 3 сотни представителей моего рода, выстроившихся на берегу точно в боевом порядке. «Зачем эти пернатые, мои братья, вышли на берег? Чтобы выразить нам свое почтение или чтобы дать нам отпор?» «Не волнуйся», — отвечал мой друг. «Эти пингвины, похожие на тебя, стоят там от нечего делать, и бояться их незачем. У них, как и у многих других живых существ, есть привычка собираться вместе без всякой цели, и с утра до вечера они так и стоят там, словно колышки в заборе. Другим не вредно, а им приятно». Пингвины приняли нас очень радушно и проводили с величайшей предупредительностью к старому королевскому пингвину, которого назвали королем острова, и который в самом деле был им. Увидев его, мы сразу поняли, почему он носит это название. Ведь это был самый толстый в мире королевский пингвин, и мы не могли смотреть на него без восхищения. Этот добрый король сидел на камне, служившем ему троном, в окружении подданных, которые все, казалось, были с ним в наилучших отношениях. «Славные иностранцы!» — вскричал он, лишь только завидел нас. «Добро пожаловать на остров! Счастлив с вами познакомиться!» И поскольку обступавшая его толпа не позволяла нам приблизиться к нему, он приказал: «Ну-ка, дети мои, расступитесь и дайте дорогу этим господам!» Тотчас пингвины-дамы поместились слева, а пингвины-господа справа. Затем, извинившись за то, что он не встает, ибо ходит с огромным трудом, добрый монарх знаком пригласил нас подойти поближе. «Господа чужестранцы», — сказал он, — «будьте здесь как дома. А если вам понравится, оставайтесь. Благодарение Богу в моем маленьком королевстве найдется место для всех». Мы отвечали, что он очень добр, и что нам его маленькое королевство кажется очень большим, и это привело его в прекрасное расположение духа. После этого сей превосходный король поинтересовался, откуда мы явились, а узнав, что мы много путешествовали, попросил рассказать историю наших странствий и слушал ее с величайшим удовольствием. Стоило ему заподозрить, что мы вот-вот замолчим, как он тотчас требовал «Еще!» И это прибавляло нам сил. Когда же мы в самом деле замолчали, то, не в силах больше сдерживаться, он сорвал с головы древний фригийский колпак, который с незапамятных времен служил королям этой страны короной, бросил на землю гремушку, символ мудрости, которую держал в руке вместо скипетра, тогда как пустая скорлупа в другой руке заменяла державу, и, высвободив таким образом руки, открыл нам свои объятия со словами: «Обнимите меня, вы честные пернатые, и я вас люблю. Прошу вас, давайте не расставаться». Примечание. Все три символа королевской власти, которые демонстрирует король пингвинов, пародийны. Пустая скорлупа также мало похожа на державу, а гремушка или погремушка на скипетр, как фригийский колпак на корону. В Древней Греции такой колпак носили вольноотпущенники, и потому во время Великой Французской революции его избрали своим символом противники королевской власти. Конец примечания. «Право, государь», — отвечал я. «Полагаю, что с нашей стороны было бы глупо не согласиться. Если мой друг думает так же, как и я, мы останемся». «Скажите свое мнение, господин Тупик. Теперь ваша очередь. Взгляните на этот остров, и если какая-нибудь из скал, нависших над морем, придется вам по сердцу, она ваша». «Государь», — отвечал мой друг, — «такие короли, как вы, и такие королевства, как ваше, большая редкость, и я буду рад жить и умереть на вашей земле». «Отлично сказано», — вскричал король. «Кстати, сударь, у нас тут среди скал нетрудно зайти в тупик, а значит, вы будете не одиноки». Поскольку шутка его пришлась всем по вкусу, то сей государь, вконец осчастливленный, обратился к своим подданным. «Дети мои, эти господа будут жить среди нас. Обходитесь с ними ласково». Тут все закричали: «Да здравствует король! Да здравствует король!» И право слово, мы закричали вместе с другими, и даже громче, чем другие: «Да здравствует король!» После чего великий монарх обратился лично ко мне: «А с вами будет особый разговор. У меня есть идея. Вы женаты?» «Государь», — отвечал я, — «я холост». «Он холост!» — воскликнул король, оборачиваясь к дамам. «Холост! Он холост!» — закричали они все разом. «Какой грех! Надо его женить!» «Вы это сказали?» — воскликнул король, смеясь от всей души. «А я и не сомневался, что вы это скажете». «Но, государь!» — взмолился я, догадавшись наконец, но чересчур поздно, к чему он клонит. — Мое сердце... — Ладно, ладно, ни слова больше, — перебил он меня. — Сердце у вас доброе, и вы не откажетесь стать моим зятем. У меня нет сына. Вы его мне замените. Вы станете моим наследником, и я смогу умереть спокойно. «Пускай сюда немедленно приведут принцессу», — приказал он. Предложение это было настолько неожиданно, что я онемел от изумления. «Молчание — знак согласия», — воскликнул король. И не успел я еще на что-нибудь решиться, как уже принцесса, которой сообщили, о чем идет речь, примчалась к нам, и когда я поднял глаза, то встретился с ее глазами, которые, увы, смотрели очень ласково. «Посмотрите на нее», — сказал мне тот, кто желал стать моим тестем. «Посмотрите внимательно. Неужели вы не в восторге? Неужели вы не на седьмом небе от счастья? Неужели вы не видите, какая она хорошенькая?» «Боже милостивый», — подумал я, — «она хорошенькая, она, которая, как две капли воды, похожа на меня. А если бы вы знали, какая она прекрасная дочка, и какая из нее выйдет прекрасная толстая женушка», — убеждал меня несчастный отец, бросая нежные взгляды на юную принцессу. «Я уж не говорю о том, что ни у одной из подданных нет таких широких ног, такой толстой талии, таких маленьких глазок, такого желтого клюва. А перья? Разве они не великолепны? А маленькие ручки где вы найдете короче? А палантин, изящно прикрывающий спину, что может с ним сравниться? «Увы», — прошептал я своему другу, — «палантины уже много веков как вышли из моды». «У тебя будет лучший тесть в мире», — отвечал он мне. «Но ведь не он будет моей женой», — возразил я. «Брак — наилучшее из бедствий», — продолжал он. «Если ты еще не забыл чайку, забудь ее». «Увы», — подумал я, — «воспоминания нас убивают. Но кто из нас согласится променять их на забвение?» Тем временем юноши спрашивали. «Когда свадьба?» — старики говорили. «Отличная выйдет пара». А кумушки добавляли. «И у них народится много детей». «А пингвин-то этот не промах!» — возмущались завистники. «Родиться неизвестно где из неизвестного яйца и отхватить принцессу. Еще бы ему не согласиться». «Женитесь, женитесь, женитесь», — внушали мне со всех сторон. И я женился. Все расходы на торжество оплатил тесть. Ведь в Пингвинии не только самые бедные из подданных, но даже короли находят деньги на приданое дочери и на ее свадьбу. Вот как я сделался сыном короля, и вот как устраиваются глупые браки. А вот как все мои страдания окончились бедой, ибо жена моя оказалась не такой уж прекрасной, и я вовсе не был счастлив. А потому я ничего не забыл. Глава 14. На этом я мог бы остановиться, но раз уж я сказал так много, то пойду до конца. Ведь я обязан сделать еще одно признание. Однажды мне приснилось, что я вновь вижу ту, которую так страстно полюбил, и что она меня зовет. Во сне я видел и ее, и то место, где мы встретились, так четко, что, проснувшись, подумал, если это место существует где-нибудь на земле, то, поискав хорошенько, я его найду. Итак, я решился отправиться на поиски и, сославшись на дипломатическую миссию, двинулся в путь, бросив жену и детей, что было очень плохо. Не меньше 2 лет я скитался по свету, но не нашел того, что искал, и не извлек из своих странствий никакой пользы, за одним исключением. Я узнал, что волны Средиземного моря слабее, чем волны океана, а водных поверхностей на земном шаре в 7 раз больше, чем суши, по каковому поводу я преисполнился большого почтения к рыбам. Но однажды, в ту самую минуту, когда я уже начинал терять надежду, я обнаружил на песчаной отмели, рядом с погаными останками кита, выбросившегося на берег, и в обществе подлого баклана, самого трусливого из всех морских пернатых, ту самую воздушную чайку, ту совершенную красу, ту Перри, ту Сильфиду, чей пленительный образ заворожил меня на всю жизнь. Так я узнал, что не все то золото, что блестит, и что прежде чем отдать свое сердце, неплохо дважды подумать. Да что там дважды? Надо подумать 100 раз и убедиться, что отдавать сердце не стоит. О, моя первая любовь! Как тяжко мне было краснеть за вас! Что сталось со мною, когда я обнаружил, что гнался за призраком, что поклонялся не Богу, а башку, и что эта несравненная чайка — птица самого низкого разбора. Привычка к несчастью помогает отыскивать самое хитроумное утешение. «Все к лучшему!» — воскликнул я. «Самая суровая истина милее самого сладостного обмана». И я взял курс на остров пингвинов, решившись на сей раз остаться там навсегда и сделаться образцовым супругом, образцовым отцом и образцовым правителем. Глава 15. Сразу по прибытии я навестил наш народ, который чувствовал себя хорошо, и моего тестя, который, слава богу, чувствовал себя еще лучше, а затем я отправился на поиски своей драгоценной супруги, которую отыскал вместе с моими двумя детьми, и, благодарение небесам, двумя новыми детьми. Глава 16. Увидев эту картину, я пошел к моему другу Тупику. Король, оценив его по достоинству, предлагал ему должность первого министра, но мой друг отказался, сославшись на расстроенное здоровье. Он и в самом деле был нездоров, и врач опасался за его легкие. «Друг мой», — сказал я своему другу, — «вы плохо выглядите, вам надо лечиться». «Что ж», — отвечал он, — «каждый час жизни нас ранит. Но последний, к счастью, убивает». Он поселился на самой высокой скале и жил там весьма уединенно, не видясь ни с кем или почти ни с кем, ибо, говорил он, когда мы одни, мы все еще с теми, кого любим. Компанию ему составляли одинокий дрозд и дронт-отшельник. «Решительно», признался я, поведав ему обо всем, что со мной приключилось, «я несчастлив». «А с какой стати, черт подери, вам быть счастливым?» отвечал он. «Чем вы это заслужили? Скажите-ка, что вы такое нашли? Чем богаты? Покажите мне ваше сокровище. Как долго вы скитались? Как сильно суетились? Неужели вам еще мало? Признайтесь, наконец, разве стоила ваша цель стольких усилий?» «Что ни говорите, — сказал я, — я был бы не против побыть счастливым хотя бы недолго, чтобы узнать, что такое счастье». «Тысяча чертей!» — воскликнул он с невероятной живостью. «Что за проклятое упрямство? Да с чего вы взяли, пингвин вы этакой, что счастье вообще возможно? Разве кто-нибудь бывает счастлив?» «Чтобы быть счастливым, следовало бы предпочесть тучи солнцу, дождь хорошей погоде, а боль удовольствию. Полюбить и смех, и слезы. Не иметь ничего и радоваться малости. Избрать себе два девиза, что не делается все к лучшему, и всякому слову верь. Обольщаться любым вздором и любой небылицей. Убедить себя, что жизнь есть сон, а сон есть жизнь. Обожать иллюзии, видимость, тени. Соваться в воду, не зная броду. Быть сытым словами, уметь пойти ко всем чертям, все знать, ничему не учась, перевернуть мир и поставить все вверх тормашками. «Впрочем», — добавил он, переведя дух, — «если вы несчастны, подождите, время уничтожает все». И вот я жду. Если вы, читатель, несчастливы, берите пример с меня. Все имеет свой конец. И эта история тоже.